Я думал, что это рука Анжелики. — Ты не спишь, милый, — сказала Бетси. — Да. — Но тебе неплохо? — Нет, девочка моя. Рука моей жены, такая доверчивая, не ведающая измены, сжала мне пальцы, потом погладила бедро. В отчаянной решимости наказать себя я заставил память вести меня дальше, в позднейшие мрачные времена. В первый же год нашей жизни в Провансе Анжелика родила Рикки, а я — половина второго романа, которую разорвал. За два следующих года я выжил из себя и забросил еще несколько неудачных попыток, и в результате стал нетерпим, невозможен, снедаемый надеждой и тоской. Наконец, под предлогом поисков нового вдохновения, мы оставили дом и начались скитания по курортным местам, где я ночь за ночью слонялся по кабакам в сопровождении терпеливой Анжелики, а за Рикки приглядывала в номере горничная. В то лето за Анжеликой поочередно волочился целый хвост ухажеров из светских кругов, в том числе Чарльз Мэйтленд, молодой автор, подверженный еще большему самомнению и самоуничижению, чем я. Но всех она отвергала. Казалось, я — единственный смысл ее жизни, и когда, наконец, нам осталась одна лишь любовь, Анжелика стала мне необходима, как воздух. Потом все это внезапно кончилось. Мы как раз отдыхали в Портофино. Был там и Чарльз Мэйтленд. Когда там объявился мой сослуживец по морской пехоте Поль Фаулер. Он приплыл на яхте Келлингема. Молодожен, окруженный ослепительной аурой благополучия. Никогда раньше я не встречался с настоящими богачами, и очаровательная келлингемовская снисходительность к подвластному им миру меня приводила в отчаяние, усиливая сознание собственной никчемности. После недели их пребывания в Портофино я ужинал с ними на яхте, без Анжелики, которой пришлось остаться с Рикки. Как оказалось, старик уже прочитал мой «Зной юга», и он с поверхностным опломбом весьма состоятельных людей, а даже не отдавая отчета, что говорит с автором, книгу немилосердно разнес. Это оказалось последней каплей. Возвращаясь с яхты, я напился в маленькой остерии на Малу и приплелся домой в самом ужасном настроении. Поднимаясь по лестнице к себе, я твердил, если Анжелики не будет, я покончу с собой. Включив свет в нашей голой комнатке, я увидел, что Рикки лежит в кроватке, но Анжелики нигде не было. Вместо нее я нашел записку. «Мне очень жаль, Билл. Я ушла к Чарльзу. Можешь оформить развод и забрать Рикки. Я согласна. Анжелика». И теперь, когда я лежал рядом с Бетси в темноте спальни, горечь той давней измены на миг так припомнилось мне, словно я до сих пор был в душной каморке на набережной. Миг ночной тоски миновал. Было абсурдно мучиться угрызениями совести из-за Анжелики. Она сознательно с открытыми глазами избрала свой путь, и я тоже пошел своим путем. Мой, к счастью, совпал с путем Келлингемов и их окружения, в основном благодаря Бетси, с чем я себя и поздравил еще раз. Придвинулся ближе к жене, так что наши тела соприкоснулись. Бетси спала. Я обнял ее, поцеловал и опять уснул, на этот раз безмятежным сном. В то время мое положение в издательстве Келлингема было еще деликатнее, чем обычно. Должно было освободиться место вице-президента, и старик по своей извращенной привычке стравливать подчиненных обещал эту должность и мне, и Дэвиду Мэннерсу, который работал в фирме намного дольше и, разумеется, терпеть не мог меня, шефова любимчика. Но, похоже, я не был таким уж любимчиком. Быть супругом Бетси представляло скорее неудобство, потому что старика возмущала ее независимость и ее успехи в фонде и в замужестве. Я с самого начала был уверен, что он будет рад любой моей неудаче, чтобы иметь возможность сделанным огорчением сказать Бетси: «Видишь, вот что бывает, когда берешь на работу несостоявшегося писателя только потому, что он твой муж». В то утро атмосфера была напряженной. Вначале на аудиенцию был вызван Дэйв Мэннерс, а потом дважды подряд я. И оба раза я был совершенно уверен, что старик что-то скажет о вице-президентстве. Но тот оба раза промолчал. В первый раз разговор был вообще ни о чем. Во второй только скалился на меня через свой огромный письменный стол своими широкими плечами, широким ртом и широко расставленными бесцветными глазами, более чем когда-нибудь напоминая мне хитрую и весьма опасную жабу, а потом выдал. Мне тут пришло в голову: Бетси не собирается сегодня вечером приставать ко мне со своей чертовой благотворительностью. Прекрасно знал, как на меня действуют такие вещи. Старик всегда знал, что на кого действует, и выработал изощренную методику пытать людей, умел их буквально завести. Если бы я его так хорошо не знал, если бы он меня в определенном смысле не привлекал как сложная фигура, достойная воплощения в романе, я бы с удовольствием убил его на месте. «Думаю, вы тоже придете», — продолжал он. «Мне понадобится моральная поддержка. Знаете, эти упрямые женщины, они на меня страх наводят». «Приду», — пообещал я. «Отлично. И ради всего святого скажи своей жене, чтобы подождала со своими речами, пока не закончится ужин. Она мне дурно влияет на пищеварение. Значит, ровно в 7». И ровно в 7 мы были на Ойстер-Бэй, оба в вечерних туалетах. Добрались вовремя, хотя по дороге нам пришлось забрать Поля и Сандру Фаулеров, а чья машина была в ремонте. Я был рад, что Поль с нами. Бетти, хотя это казалось абсурдным, в присутствии отца всегда была скована и напряжена. Возможно, именно потому, что нуждалась в его любви и сочувствии. А тяжелая роскошь поместья Келлингемов, давно уже меня не ослеплявшая, тем не менее действовала давяще. Здоровый цинизм Поля вместе с его мальчишеским задором, то, что так привлекало меня в нем во время службы в морской пехоте, к счастью, скрашивал мое пребывание в родовом гнезде Келлингемов. Поль был из калифорнийской семьи, ставшей богатой и почтенной задолго до того, как мир вообще услышал о каком-то Келлингеме. И он был единственным, кто отважился задирать старика. Тому это, похоже, даже нравилось. У него тем более была слабость к Сандре, прелестной жене Поля, которую он любовался многоопытным взглядом вдовца. Впрочем, Поль именовал ее обычно Поли, по причине, которую однажды мне открыл. «Тебе, Билл, как старому бывалому товарищу, я могу по секрету открыть эту тайну. Поли не женщина из плоти и крови. Она изготовлена из лучших сортов полиэстера. А знаешь, кто ее сконструировал? Те мерзавцы, что помещают рекламу в ваших гнусных журнальчиках. И знаешь для чего? Чтобы сделать из нее прелестный манекен, способный демонстрировать бриллианты, кадиллаки и норковые шубки. А я несчастный, осужден вовек ей все это обеспечивать. Хороша ситуация. Представь себе, как это давит на мой характер, мораль и кошелек. Фонд Бетси Келлингем против лейкемии. Уж лучше бы это был фонд Сандры Фаулер на драгоценности, меха и автомобили. Тот вечер не слишком отличался от других ужинов у старика. Всего было слишком. Слуг, еды, напитков. А младшей доченьке Дафны просто чересчур. Дафна Келлингем в свои 19 лет была самой испорченной штучкой, какую я когда-либо знал. Заслуга в этом была, разумеется, папочки. Если бы он не обожал ее так слепо, если бы не внушал, что любой мужчина от природы ее раб, могла бы быть вполне милой девушкой. Ведь она была хороша собой, голубые глаза, курносый нос и густая грива русых волос. И она была в своем роде добра и бескорыстна, если это ее не слишком обременяло. За ужином сидела рядом со мной и кокетничала напропалую. Она всегда пыталась обольстить меня своим шармом. Хотя я знал, что делает это только, чтобы досадить Бетси. И поэтому душа у меня к ней не лежала. Сколько я знал Келлингемов, что-то все время заставляло ее доказывать, что она красавица, а Бетси — мышка. Меня это злило, потому что Бетси была все еще настолько чувствительна, что на это обижалась. Старик, когда не делал комплименты Полли, прямо таял при взгляде на Дафну. Поль, как искушенный дипломат, то и дело отпускал шуточки. Все это оставляло Бетси в стороне, и обстановка за столом вызывало у нее ощущение, что она нудная, скованная и портит все дело. Я ободряюще улыбался ей поверх